«И ты у нас верующий?» — пробовал улыбнуться Знаменский. «Со мной все в порядке, я неверующий. Но ислам — это не только вера, это и обычай. Суры Корана, сунны Корана. Нет другой религии, которая бы так вторгалась в жизнь, в быт человека. Каждый шаг расписан, каждый поступок оценен. Мы теперешние не верим, но мы все еще в плену обычаев, иные из которых совсем неплохи, но иные отвратительны. Да вот хотя бы одна недавняя история. Ты выпьешь? Нет. А я выпью. Горячее шампанское — это нечто. Рассказывать? Ты же хочешь рассказать? Умный, да, хочу. Так вот. В одном нашем областном городе. Тебе не важно знать, какая это область, лишнего тебе знать не нужно. Жил да пил один молодой джигит. У, какой джигит! Когда он в Ашхабаде работал, весь город его знал, все рестораны гудели. Но уехал, перевелся в родной город, туда, где родное селение рядом, где родное племя вокруг. Куда меньше Ашхабада город, куда больше простора, совсем просторно. Ну, совсем, понимаешь, совсем. Жена молодая у него была. Приревновал. Убил. И ее, и любовника. И ничего, оправдали. Его и помогавшего ему оправдал наш советский суд. А потому что и в сурах Корана, и в суннах Корана, и у шиитов, и у суннитов изменившую жену велено убить, как шелудивую собаку. Изменившую мужу женщину может и должен побить камнями любой сосед. Так повелевает обычай от VII века. Но и сегодня, совсем рядом, в Иране, например. Ты спросишь, при чем тут уголовный кодекс и суры, и сунны? А вот об этом и речь. Уголовный кодекс, молодой, наши обычаи сложились в веках. Когда они шли по базару, их приветствовали, в ресторане им послали вино. Я затребовал это дело, оно и издали не показалось мне слишком простым. Я слишком хорошо знал убийцу. Если бы он чтил предписания ислама, он бы не был пьяницей, бабником, картежником, не баловался бы кокнаром или тирьеком, а это опийный наш наркотик. Одно возражало другому. Зачем такому убивать? Ну, прогони. Вот тут как раз наш кодекс подходит. Прогони. Возьми другую, третью, пятую. Тут мы шире ислама. Согласен со мной? А? Выпьешь, налить? Нет. Не наскучил мой рассказ? Я слушаю. Да, я оказался прав в этой истории о ревности. А мы народ ревнивый. Каким-то все неясным было, не стыковалось в деталях. Я доложил. Верховный суд республики вынес протест по приговору. Я сам повел это дело. Для начала наших ревнивцев взяли под стражу. И это было моей ошибкой. И мой протест, и моя активная позиция. Тут я повел себя как мальчишка, как стажер. Убийца был сыном влиятельного в том городе человека. Не велик город, но велик пост. Месяц не прошел и узнал, что оба убийцы снова на свободе. Больными оказались. До суда, мол, путь полечится. Не велик город, но велик пост. И позор на его голову. Но я и тут повел себя как мальчишка. Я выпью, пожалуй. Не осуждаешь, что я все время пью? На меня не действует. Сразу выкипает все. Жаль, конечно, да. И вот тут-то нашли в моем сейфе ту самую толстую пачку денег, о которой я уже говорил. Возможно ли в прокуратуре республики такое? Но пачку подложили. Клянусь тебе, ты мне веришь? Да, подложили. Но это еще не все. Мне важно было понять, кто это сделал. А тем, кто это сделал, важно было понять, готов ли я уняться или полезу на кинжал. Они ждали, они терпеливо ждали, считая меня умным человеком, а я действовал, я стал распутывать клубок.